23 мая 1939 года. Несколько дней спустя мы с мамой сидим в зимнем саду, когда приходит Эрна. Мама вяжет пинетки, я шапочку. Странно, учитывая то обстоятельство, что ребенка предстоит отдать. Но мы не говорим об этом. «Эрна, как мило с твоей стороны, что ты зашла», — говорит мама, едва Вера вводит Эрну в комнату. Я сразу вижу, что она пришла с вестями, не знаю только с плохими или с хорошими. Мне страшно хочется, чтобы мама оставила нас вдвоем, но она продолжает болтать, расспрашивает Эрну о школе, об экзаменах, о ее планах на будущее. Наконец, я не выдерживаю. «Мама, ты не против, если мы с Эрной выведем Кушу на прогулку?» Она умолкает на полуслове. «Мы же договорились», — отвечает она, — «что теперь Куша будет выводить Вера, пока ты не вернешься из Берлина». «Да, но ведь вреда от этого не будет, правда, мама? Одна коротенькая прогулка с Эрной туда и сразу обратно». Мама вздыхает. «Наверное, ты права. Только далеко не уходите и выбирайте места потише, ладно?» Я понимаю, что она хочет мне сказать «не ходить туда, где меня могут увидеть знакомые». Чем меньше людей знают о моем положении сейчас, тем меньше придется объясняться после. «Не волнуйся, я знаю правила». На улице я снова могу дышать. Просто чувствовать свежий ветерок на коже. Не быть среди четырех гнетущих стен — это уже поднимает настроение. Теперь, когда Томас живет с нами, дом и вовсе стал для меня тюрьмой. Томас занимает комнату Карла. Это папа придумал. Мама заметно напряглась, когда он это предложил. «В доме полно других свободных комнат, так почему его надо селить именно в комнату Карла?» «Потому что она рядом с моей, как положено», — ответил папа. «Никто даже не предположил, что Томас может жить в одной комнате со мной. В конце концов, мама смирилась, хотя и против воли, как и я. Кислая фабричная вонь сопровождает Томаса каждый день, когда он возвращается со смены, а иногда к нему присоединяются запахи пива и табака». Томас уверяет меня, что это ненадолго. Всего несколько недель, и с этой работой будет покончено навсегда. А мне надо будет привыкать к положению жены армейского новобранца. «Какое счастье, что она выпустила тебя из дому», — говорит Эрна, едва мы выходим за ворота. «Идем к нам. Отец сейчас дома. Он сам скажет, что тебе делать». «У тебя есть план?» Эрна вынимает из кармана конверт. «Это тебе от Вальтера». Я протягиваю дрожащие руки, вижу его почерк, мое имя написано его рукой. «Эрна, ты ему рассказала? Просто прочти». Но я открываю конверт только дома у Эрны. Она уходит к отцу, она с Кушей оставляет в своей комнате наедине с письмом. «Моя дорогая Хэтти, первое, что я тебе скажу, не сердись на свою милую подругу Эрну. Я знаю, ты не хотела, чтобы я узнал, не хотела жертвовать моим счастьем, но она все мне рассказала и была права. Представить не могу, как ты переносила все это одна так долго. Не могу выразить здесь всего, что я перечувствовал с тех пор, как узнал о твоей беременности. Мне так грустно и так стыдно, что я допустил, чтобы это случилось с тобой, а потом бросил тебя как раз тогда, когда ты особенно во мне нуждалась. Ты знаешь, что больше всего на свете я хочу быть с тобой всегда и всегда заботиться о тебе и нашем малыше. Как бы я был счастлив тогда, ты даже не представляешь. Но это невозможно, а значит, нечего об этом и думать. Эрна рассказала мне все о твоем положении, о том, что твоя беременность сохраняется в тайне, и о том, что твоя мать договорилась отдать ребенка в еврейский приют. Хэтти, у меня есть основания считать, что в Германии от людей скрывают то, что Гитлер готовит нам, евреям. И по этой причине я боюсь, что нашему ребенку грозит смертельная опасность». Вот почему то, что я хочу тебе предложить, представляется мне его или ее единственным шансом на жизнь. Я рассказал Анне все о тебе, о нас, а теперь и о ребенке. Не стану подробно описывать, как это было. Скажу только, что после многих пролитых слез и долгих разговоров Анна согласилась, что при условии, что ты тоже согласна, ребенок жил у нас. Анна будет растить и воспитывать его как своего, с любовью и заботой. Правда, она боится, что если в один прекрасный день ты приедешь, чтобы забрать его у нас, то уведешь и меня тоже. Конечно, я как мог уверял ее, что этого не будет. Но в глубине души я чувствую, что не имею права дать ей такое обещание. Появись ты сейчас на моем пороге, я не знаю, что бы я сделал. Большая часть меня по-прежнему принадлежит тебе, и Анна это чувствует. не самый легкий способ начинать семейную жизнь. Писать тебе это, знать, что ты будешь читать эти слова, для меня пытка, но я хочу, чтобы ты знала одно. Чтобы помочь тебе, я переверну небо и землю. Мне непереносима сама мысль о том, что наш ребенок окажется в приюте. Значит, надо как можно скорее вывести его или ее из Германии. С одной стороны, низко даже подозревать людей в том, что они способны причинить вред едва рожденному ребенку. Но после того, что я повидал в лагере, сомнений у меня нет, так и будет. За последние полгода в Германии я вообще успел повидать все худшее, на что способна человеческая природа. Но и все лучшее тоже. Гербеккер уже работает над тем, чтобы устроить выезд за границу нашему малышу, троим детям дяди Йозефа, сыну Лены и еще нескольким ребятишкам. Они поедут киндертранспортом из Берлина. Всех моих кузенов и мальчика Лены мы берем к себе приемными детьми. Нам с Анной придется нелегко. Из молодоженов мы без всякого перехода превратимся в многодетную чету с 5 детьми. Даже не знаю, как мы справимся. Остается только надеяться, что с помощью родителей Анны все будет хорошо. Киндертранспорт – необыкновенная программа Хэтти. Представь, англичане, люди из самых разных слоев общества, выражают желание взять к себе совершенно чужих детей. Дать им, бедным, травмированным мышатам, кров до тех пор, пока у их родителей не будет безопасного места для жизни. Я пишу тебе в спешке, и главный мой вопрос вот какой. Ты согласна на наш план? Пожалуйста, подумай и ответь как можно скорее. Любящий тебя сейчас и всегда, Вальтер. Письмо я дочитываю в слезах и думаю, окажись я на месте Анны, смогла бы я быть такой же благородной? Анна, сначала тебе достался мой мужчина, теперь ты забираешь у меня ребенка. Я должна ненавидеть тебя за это. Но я не чувствую ничего, кроме благодарности. В дверь тихо стучат, входит Эрна. В руках у нее поднос с чайником и тарелочкой, на которой лежит штрудель. Поставив его на столик у кровати, она садится рядом со мной. На ее лице улыбка. «Ну?» — спрашивает она тихо. «Что скажешь?» «О, Эрна! Да, конечно, да, 1000 раз да!» Я гоню от себя мысль о том миге, когда мне придется проститься с младенцем, который сейчас так весело пинается крохотными ножками у меня в животе. Кладу на живот ладонь, точно подбадривая того, кто внутри, а у самой сжимается сердце. Тогда я начинаю думать о той минуте, когда мы снова встретимся, когда все это безумие разрешится, и я вновь смогу увидеть Вальтера, даже если он будет женат на другой. И тут впервые я понимаю, как видит всю эту ситуацию Анна. «Напиши Вальтеру, что я тоже вышла замуж. Будет лучше, если его жена об этом узнает. Может, тогда она будет добрее к ребенку?» «Обязательно напиши им, что я счастлива, обязательно!» После секундной паузы Эрна кивает и жмет мне руку. «Хорошо. Отец почти уверен, что сможет посадить всех детей в поезд. Ведь в Англии их есть кому содержать. Главная проблема — время. Твой ребенок еще не родился, остальные могут отправляться в путь хоть сейчас. С другой стороны, требований так много, что пока их всех удовлетворишь, пройдет немало времени. Думаю, все как раз получится». «Но как мы это устроим? Ведь я скоро уезжаю в Берлин, где меня будут держать в родильном доме, как в тюрьме». «Об этом мы тоже подумали. Мои мама и папа решили, что ты должна приехать на время к нам. У нас есть знакомый еврейский доктор, он и примет роды. Конечно, под большим секретом. Все, что тебе надо сделать, убедить мать». «И вы на это пойдете? Ради меня? Разве вам всем не грозит смертельная опасность, если все раскроется?» При виде выражения моего лица, Эрна не может удержаться от смеха. «Надеюсь, ты все же поняла, как много ты для меня значишь, Хэтти. Кроме того, мы хотим помочь. Это так приятно помогать. Особенно, если сталкиваешься с чем-то огромным, чему невозможно сопротивляться. Такие времена хуже нет, чем сидеть сложа руки. Лучше уж делать что-нибудь. То, что происходит сейчас в стране, идет вразрез со всеми нашими принципами. Так что, если мы сможем сделать хоть что-то, помочь хотя бы одному человеку... В общем, это и значит оказывать сопротивление, разве нет? И оно того стоит. Само по себе». Я с восхищением смотрю на свою старую любимую подругу. Какая она добрая, смелая и незлопамятная. А ведь легко могла бы отвернуться от меня, когда узнала о моей беде. «Ох, Эрна, я даже не знаю, как мне тебя благодарить». «Не надо благодарить». Я начинаю грызть ноготь. «Не знаю, как отвертеться от Берлина». Эрна пристально смотрит на меня яркими зелеными глазами. «Ты должна перетянуть на свою сторону мать. Как тебе виднее? А сейчас для нас главное послать телеграмму Вальтеру, чтобы он знал о твоем решении.